Во всем виноват пульмонолог. «Врачи только делают хуже. Не люблю я их», — говорила мама семилетней девочке, глядя куда-то в стену. «Я знаю, во всем виновата пульмонолог. Если бы не ее дурацкие советы, с моей дочерью было бы все в порядке сейчас». Разговор происходил на приеме эпилептолога. Доктор видела маленькую пациентку впервые и пока не улавливала связь между пульмонологией и тем фактом, что у ребенка эпилепсия. «Да, виновата пульмонолог. У дочери год назад было воспаление легких. Положили в больницу. Дочка начала выздоравливать. Я помню это чувство облегчения, когда после капельницы уколов, бессонных ночей, мой ребенок начал нормально есть. У нее, наконец, порозовели щеки. Так вот тогда пульмонолог сказала принести воздушные шарики. Пусть девочка каждый день надувает по 3 штуки. Это, мол, полезно для восстановления легких», — начала свой рассказ мама девочки. Шарики были принесены, задание врача дисциплинированно исполнялось. Странности начались почти сразу. Девочка делала 1 глубокий вдох, 2-й, 3-й, а потом замирала на несколько секунд, будто задумываясь, продолжать или нет. Потом взгляд прояснялся, и она продолжала надувать шарик. Так, с паузами, удавалось выполнить задание врача. Мама списывала все на усталость, слабость после болезни. На то и нужна дыхательная гимнастика, чтобы потихоньку восстанавливать силы. Врач ни разу этих приступов не заставала, а потому на вопрос мамы про усталость, нормально ли это, уверенно сказала, что у каждого ребенка свой запас сил, девочке их еще не достает, но она непременно восстановится. Потом уже, после выписки, они продолжали надувать шарики дома, но что-то явно шло не так. Девочка была невнимательна и сонлива, будто спала с открытыми глазами, на имя отзывалась не всегда, и шарик надувать ей быстро надоело. Да вот еще что, начали мелко дрожать веки. Мать с ужасом поняла, что сознание у ребенка то уплывает, то возвращается. Нельзя сказать, что контакт с дочерью терялся полностью. Маме казалось, что девочка слабеет все больше, с каждым часом, каждой минутой. Она как раз вызывала скорую помощь, не понимая, что происходит с ребенком, и уже держала в руках телефон. В этот момент ее девочка просто упала со стула. У нее начались судороги. Скорая примчалась быстро. Судороги к тому моменту прекратились. Но ее дочь была как будто не здесь. Вяло отзывалась на имя и ни на что не жаловалась. Обмякнув у мамы на руках, все пыталась закрыть глаза и заснуть. Но маме было страшно, что она заснет насовсем. Уйдет от нее и не вернется. И оттого трясла девочку, умоляла не закрывать глаза. Фельдшер скоро и деловито, и коротко приказал собираться в больницу. Сразу как только зашел. И уже потом начал смотреть давление, просить девочку последить за пальцем, назвать свое имя. Эпилептолог попросила рассказать подробнее о том приступе. Воспоминания мамы были смазанными, нечеткими, будто набросок торопливого художника, подмалеванный серией коротких штрихов. Ведь в стрессе люди плохо запоминают события. Одна только минута врезалась в память матери сильно, будто осталась в голове посекундная запись. Это была та минута, когда после судорог наступила страшная тишина. Мать не сразу поняла, отчего ужас ледяной хваткой сковал ей горло, а потом вдруг осознала — ее девочка не дышит. Мелкая тряска закончилась, все мышцы ребенка напряглись, лицо посинело. Дыхания не было. Сколько? 10 секунд? 20? Она не помнила точно, но секунды эти были вечностью. Мать будто парализовала от ужаса, потому что обрушилось на нее страшное понимание. Это конец. Так страшно выглядит только смерть. Ее девочка умерла. Потом лицо ребенка чуть порозовело. Девочка задышала, хоть и не сразу пришла в себя, и довольно долго не отзывалась на свое имя. Маме тогда показалось, что ничто уже не будет как прежде. Будто ей только что показали в каком-то дурном фильме смерть ее ребенка. Ее девочка жива, но мать видела, как та не дышала, а секунды шли одна за другой. Почему я послушалась пульмонолога? Все началось с того момента, с этих чертовых воздушных шариков, заплакала мать девочки, заканчивая свой рассказ в кабинете эпилептолога. Доктор удивилась. Диагноз был ей ясен. Можно было и не смотреть в документы, с которыми пришла на прием мама с девочкой. Однако очевидно, что ребенка положили в больницу, обследовали, Диагноз, а это была без сомнения детская абсцессная эпилепсия, установили, лечение назначили. Понятно, что рекомендовали наблюдаться у эпилептолога. Абсцессы замечают не сразу, а вот приступ с потерей сознания и судорогами мимо внимания родителей не пройдет. В конце такого приступа, точнее при переходе из клонической фазы в тоническую, когда напрягается все тело, происходит остановка дыхания. Это очень пугающее зрелище для неподготовленного свидетеля. Но отчего же мама этой девочки уверена, будто пульмонолог виноват в развитии эпилепсии? Абсцессная эпилепсия – болезнь, которая прописана в генах. Детская форма этой болезни начинается в 6-7 лет, чаще болеют девочки. Ни прививка, ни перенесенная простуда, ни какие-то иные внешние причины не могут стать причиной этой формы эпилепсии. Мне не раз приходилось слышать интерпретации родителей по поводу причин эпилепсии их ребенка. Самые частые и неверные предположения – перенесенная детская инфекция, прививка, стресс. Особенно грустно, когда родители винят в болезни ребенка себя. Есть у абсцессной эпилепсии особенность. Приступы часто провоцируются гипервентиляцией, то есть глубокими выдохами и вдохами. Надувание шариков после пневмонии стало провокацией эпилепсии. Если бы не пневмония, связанная с нею, совет врача, эпилепсия все равно бы дебютировала у этой пациентки примерно в то же время. Возможно, первый приступ развился бы во время сильного плача или, наоборот, от бурного восторга. Абсцессы – то, что раньше называли малыми приступами. Больной не теряет сознание надолго, нет и судорог. Отключения длятся секунды, поэтому могут оставаться незамеченными, особенно для неопытных родителей. Причем уровень осознанности может лишь снижаться. Во время приступа, к примеру, ребенок отзывается на имя, но не выполняет простейшие инструкции. Есть одна ремарка по поводу этой истории. Надувание шариков после пневмонии не наносит вреда. Впрочем, и пользы оно тоже никакой не дает. Об этом говорят современные исследования. Восстановлению после болезни помогают специальная дыхательная гимнастика, пребывание в вертикальном положении, прогулки, полноценное питание. Реабилитация после пневмонии – занимается врач физической и реабилитационной медицины, а программа восстановления составляется индивидуально и, конечно, не ограничивается надуванием 3 шариков в день. И еще одно. Мама этой девочки принесла сильнейшее потрясение, которое отразилось на ее психике больше, чем она привыкла считать. Депрессия у нее есть почти наверняка. А может, это посттравматическое стрессовое расстройство? На эту мысль наводит постоянное возвращение в ту жуткую минуту, когда дочь перестала дышать. В любом случае, консультация психиатра маме необходима. Родители часто забывают о себе в заботах о болезни чада. Но правило «сначала надень кислородную маску на себя, потом на ребенка» неизменно. Девочка получает лечение, приступы под контролем. Она нормально учится, правда, ей пришлось забыть о мечте заниматься фигурным катанием.